Глава вторая. И снова здравствуйте. Наши дни. Я опустошила свою сумку в поисках паспорта, чтобы убедиться, что вечером мне не придется ехать за ним через весь город домой. Уже через пару дней я улечу в Шарм-эль-Шейх и забуду о серых буднях, в которых прожила без отпуска 2 года. Ура! Документ на месте. И значит, я съезжу в агентство, и Кристина заменит мой стандартный номер в отеле на суперсьют с видом на море. «Живем один раз», — пронеслось в моей голове. «Тук-тук, можно к тебе?» Ксюшка заглянула в дверь и поскребла пальцами дверной наличник. Я кивнула, чтобы она входила, и та не заставила себя ждать. «Надеюсь, ты не принесла мне в клюве весть, что мой отдых накрылся медным тазом». «Ой, сплюнь! Просто зашла посплетничать о сыночке нашего босса. Сегодня явится, чтобы познакомиться с командой». «Я слышала, он 3 года жил в Италии?» «Ага. Изучал архитектуру в Европе. Колесил на своем кабриолете по серпантину». Ксюха шмыгнула носом, и мы обе улыбнулись. Все мы знали, как развлекаются богатенькие отпрыски. «Посмотрим на этого гениального архитектора. Помнишь, как нам нахваливали Юричева? И что? Перетаскал в свой кабинет всех секретарш и в итоге уволился, чтобы его не обвинили в домогательствах. Бедные девки. Подруга из числа сотрудников кадровой службы. Присела на кожаное кресло нежного молочного цвета. Удобненько, однако. Не думаю, что новенький станет шарить под юбками. Как-никак, сын самого Реброва». Я вздернула указательный палец вверх и чуть не попала себе в глаз. Я видела его страничку и не прочь была бы пощеголять перед ним в своем платьице, том, что купила для твоего дня рождения. О, я его помню. Как и того парня, с которым ты ушла в ту ночь. В моей интонации полно иронии. И Ксюха показала мне язык, чтобы я отвязалась. Ладно, я пошла поработаю, увидимся в час в конференц-зале. Я посмотрела вслед подруги и уселась, чтобы проверить файлы в компьютере. Они должны обеспечить мне покой на 2 недели. Этот проект я создала с особой любовью. Сеть спа-центров с теннисным кортом и сауной. Отобрали у меня несколько ночей. Но это того стоило. Я постаралась уйти от банальности и клише, сотворив настоящее чудо. Борис Михайлович высоко оценил мой прошлый труд. Вот и сейчас я не оставлю его равнодушным. Без 5 минут 1 час я пересекла порог конференц-зала в конце нашего офиса и заняла место рядом с Ксюхой и Ингой Анатольевной. Последняя занималась организационными вопросами и обожала разглядывать Бориса, пока тот не видел. Вскоре помещение заполнили все ведущие сотрудники и ждали лишь главу компании. Кто-то листал картинки в телефоне, некоторые изучали ленту в приложении со знакомствами. Я же посверлила взглядом соседнее здание, что прекрасно обозревалось в окне, и вернулась мыслями в реальность. «Добрый день, дамы и господа!» Борис Михайлович прошел к началу овального стола, откуда обычно вещал нам по понедельникам, и протянул руку в сторону двери, из которой вышел высокий парень в дорогущем сером костюме. Я чего-то вздрогнула. Странное ощущение. Поняла, что к чему только тогда, когда у этого серого пятна появилось лицо. «Твою же мать! Глаза, что снились мне 1000 раз, пробежались по всем собравшимся в доли секунд и заострились на моей жалкой персоне». Я сглотнула и практически уползла под стол, забыв об узкой юбке, что стесняло движение. «Хочу представить вам моего сына Александра. Он приехал к нам прямиком из аэропорта и немного тушуется, но это поправимо. Не сегодня-завтра он возглавит проектировочный отдел и внесет нотки современности в наши разработки». Борис Михайлович меня перехвалил. Сынок лично вызвался отстаивать себя. Сей жест окончательно утопил во мне храбрость. А вот он, честное слово, даже не моргнул. «Я ничем не лучше или умнее вас. Мое путешествие по Европе и обучение в респектабельных заведениях — всего лишь стремление к знаниям. Опыт нам придется вырабатывать всем вместе». Парни из юридического и информационного отделов вальяжно раскинулись на спинках стульев. Явно обрисовывали в уме, как хорошо им будет с таким начальником. Идиоты. У подобных людей, вроде Реброва... Блин, Ребров. Я вспомнила, как тогда на мальчишнике звучала эта фамилия. И мне стало дурно. Не может же быть, чтоб судьба так жестоко распорядилась моей жизнью. Невероятно. Ника, поднимись, пожалуйста. Борис Михайлович таки с мясом оторвал мою задницу от стула. Я выпрямилась и незаметно сжала кулачки. Сын, рад тебе представить незаменимого работника, твою будущую опору и надежду, Веронику Ивановну Стрельникову. Я горжусь, что такой человек находится в команде и приносит неоценимую пользу всей компании. Присмотрись к ней и обязательно обсуди стратегии развития. Очень приятно, Вероника Ивановна. Бесовский танец в глазах Реброва-младшего едва не вынудил меня влезть в мешок, как того гоголевского черта. Взаимно. Ксюха пнула меня каблуком под столом, и я скривилась от легкой боли. «Можно я покину вас? Проект Васнецова надо отправить на согласование, подтвердить, проверить и, простите, я пойду». Так шустро я еще не утекала прочь. Вероятнее всего, пульс тоже обскакал все мыслимые вершины. То, как я тяжело дышала в туалете после пробежки, дало понять, что я опять вляпалась в неприятности. Неудачница. Самая глупая неудачница в мире. Освежившись прохладной водой, я выбралась из туалета и тут же попала в лапы, что затянули меня в кабинет с кучей техники. Здесь мы обычно ксерокопировали и сканировали бумаги. Я не успела опомниться, как он прибил меня к стенке и отрезал пути отступления. Наши лица близко. Я могу разобрать, что он пил черный кофе и курил всего пару минут назад. «Ты отлично развернулась за 5 лет, Вероника». Ядовитая фраза осела у меня внутри. Ее пары поднялись к горлу. «Ты тоже, Александр Борисович Ребров». «Ха!» Он ухмыльнулся и цепко обхватил мои запястья, чтобы я не вертелась, как змея. «Я ведь узнавал о тебе. Нашел Раменского. Он сказал мне, что тебя Карина давно нет в городе. Имечко сама себе выбирала». «Карина, Снежана, Милана. Не все ли равно, с кем спать?» «Слушай». Его нажим стоил мне дыхания. Ароматы смешались в одном флаконе и давили на подсознание. Мы терлись друг от друга телами, будто комната меньше спичечного коробка. «Ты ничуть не изменилась, и все эти годы я возвращался в ту ночь. И чем же тебя так зацепила столичная шлюха?» «Не поверю, что была единственной в твоем списке». «Ты права. Баб я перебрал немало». Но ни одна не принесла столько сумасшествия в мою жизнь. И я не про секс. Как интересно. Я пихнула его от себя и, наконец, вздохнула от души. Я на 7-м небе от счастья. Надо было черкнуть отзыв на страничке Раменского. Глядишь, я пробилась бы выше, а не терпела старого лысеющего банкира. Ребров снова протаранил меня к стене и прошелся руками от талии до груди, что, как назло, набухло перед менструацией. Он задержался взглядом на декольте и отлип от него, когда я подала голос. «Так больше не прокатит». «Как?» «Во-первых, я не принимала никаких веществ. Во-вторых, я не занимаюсь подобным уже давно. Наверняка ты знаешь, куда обратиться, чтобы вызвать девочку». На этом заявлении я поставила точку и расправила блузку, чтобы выветрить пламя, вспыхнувшее под ней, и выйти наружу с достоинством. Ребров догнал меня у выхода и шлепнул дверью так сильно, что в ушах зазвенело. «Значит, поступим иначе», — прошептал мне в ухо. «Ты в моем подчинении, и мне решать, что ты будешь делать дальше. И я в отпуске с завтрашнего дня. Придумай что-нибудь повеселее, когда я буду нежиться на пляже». Ему нечего возразить, и я с гордым видом последовала по коридору, хлопнув той же дверью, что и он. Только она едва не приплющила его надутую физиономию. В пустеющем, по моему желанию, доме к вечеру становилось мрачно. Большинство мебели я сдала в антикварные магазины, часть отправила матери в Томск. Лишь угловой диван украшал гостиную, что через месяц заполнит хохочущие дети новых хозяев. Я давненько намеревалась продать коттедж и прилегающую к нему территорию, но закон не позволял. Пришлось ждать полгода, чтобы вызвать риэлтора. Теперь я бездомная. Точнее, моя шикарная квартирка в стадии завершения ремонта. Вот-вот распахнет свои объятия, и смогу начать жить с чистого листа. Спасибо Игорю, что обеспечил мое будущее. Любви никогда не существовало, но мы жили мирно, и я терпела редкие встречи в спальне, потому что он любил меня по-своему, теплом, нежностью и трепетом. Телефонный звонок вырвал из непрошенных воспоминаний. И я обалдела, увидев на экране буквы, сложившиеся в имя Сергей. Придется пометить нынешний день днем встреч с бывшими. Что вынудило Раменского позвонить мне? Я улыбнулась и уместилась на подлокотнике дивана. Соскучился. Веришь? Неа, ни капли. Ты же моя любимая подопечная. Решил узнать, как поживаешь, что нового. Упорхнула от меня и забыла, как звать. Не нагнетай. Ты вряд ли сидел без дела. Читала, что сколотил состояние. Только вот не вспомню на чем. Что-то с лошадьми. Рыбка моя, я не просто вожусь с лошадьми. Я единственный в России развожу арабских скакунов. Не кобылы, так кони. Ясно все с тобой. Я оглохла от его дикого смеха и не сразу разобрала следующие слова. Меня тут нашел один паренек, тот же, что интересовался тобой 3 года назад. Чего? Спрашивал, разнюхивал. Я объяснил, что если захочет тебя найти, проще обратиться в соответствующие органы, сделать запрос по интернету, с его-то деньгами и связями расплюнуть. Зачем ему меня искать? Мы виделись днем. Смешно, но теперь он мой босс. Все данные обо мне в отделе кадров есть. Я ни хрена не понял, малышка. Похоже, это все он уже знает. А вот какая ты, чем дышишь, что любишь, ему неизвестно. Бредятина какая-то. Ты поэтому и набрал меня? Может, встретимся? Приезжай ко мне за город. Я скину адресок. Кстати, Макс тоже скучает. Вы что, вместе коням хвосты крутите? Рассмешила. Он вновь закатился, как породистый жеребец. Я серьезно, давай, приезжай. Прости, котенок, я улетаю завтра. Песочек и соленая вода ждут. Ох, не зря я тогда тебя свел с Игорьком. Старичок-то неплохо о тебе позаботился. Стала столичной штучкой. Низкий тебе поклон, прям до земли. Мне пора собирать чемодан. Как вернусь, позвоню. Сладких снов и удачного отдыха. Спасибо, целую. И я. Телефон в силиконовом чехле улетел на другой конец дивана. А я глянула на 2 чемодана в прихожей и задумалась, что могла бы и дальше развлекать мужиков. Если б не та ночь с Ребровым. Что-то щелкнуло во мне. Я предъявила Раменскому, что не хочу опуститься на дно и превратиться в подзаборную шваль. Неделю спустя он организовал мне поход в ресторан, где собрались сливки финансового мира. Там я и познакомилась с Игорем Анатольевичем Стрельниковым.